288. Совершенно недопустимы молитвы вредительские и саможаление. Когда человек кричит «За что?», он не думает ни о прошлом, ни о будущем. Он отрезает себя от сил высших, как бы обвиняя их. Также жалок человек, наущающий вредительствовать. И самомнение, и невежество звучат, когда человек вместо слияния с высшими силами пытается их наставить на путь ненависти и жестокости.